Рассказ «Спать, спать». Сирил Грули, младший партнер издательства «Попгуд и Грули», Нью-Йорк, Мэдисон, Авеню, отрабатывал легкий удар, используя вместо лунки гуттаперчевый стаканчик. Но когда вошла Патриция, Бинстед, его секретарша, оставил это занятие и крепко обнял ее. Не потому, что издатели не могут спокойно видеть красивых девушек, а потому, что она была его невестой. Вернувшись из райской долины, они собирались зайти в приличную церковь, а там стать мужем и женой. «Кто-то пришел?» — спросил он, не разжимая объятий. «По делу?» «Да. Попгута нет, а явился сам Дракула. Очень похож. Один к одному. Вообще-то он профессор Пепперидж Фармер. Хочет подписать договор». «Книги пишет». «Вот, написал. Называется гипноз как способ раскрытия механизмов подсознания». И так далее, и тому подобное. Попгуд заменил на «спать, спать», говорит, так занятней. «Несомненно». «Ну, ты примешь его?» «Конечно, моя королева». «Да, и Попгуд сказал, аванс не больше $200», прибавила Патриция. Через минуту-другую посетитель вошел в кабинет. Вид у него и впрямь был ужасный. Лицо желтое, мрачное, в морщинах, глаза такие, что не дай бог увидеть в темноте, да еще в пустынном месте. Но Грули часто общался с авторами и ко многому привык. «Заходите с обычной любезностью», — сказал он. «Хорошо, что застали. Уезжаю в райскую долину». «Поиграть в гольф», — догадался профессор, взглянув на короткую клюшку. «Да. И хорошо играете?» «О, нет. Я печальный особый случай. В теории знаю все, а на практике мажу». «Надо низко держать голову. Томми Аткинс говорит то же самое, но она, эта голова, как-то не держится». «Ну, такова жизнь. Да, не подарок. Если вам угодно так выразиться». «Угодно. Но перейдем к делу. Мисс Бинстед сообщила, что вы пришли подписать договор. Вот он. Кажется, все в порядке, только мы не оговорили сумму аванса». «Что предлагаете вы?» $100. Издавая такие книги, мы идем на риск. Поскольку в них нет любовной линии, нельзя изобразить на супере полуголую даму, что вызвало бы гневные статьи, которые резко повышают спрос. Кроме того, бумага дорожает, типография повышает цену, а переплетчики... Что это с вами? Почему вы жестикулируете? У меня французская кровь есть, с материнской стороны. Попробуйте сдерживаться. Как-то укачивает. Да, очень интересно. «Вижу, у вас закрываются глаза, вы просто засыпаете, засыпаете, засыпаете, засыпаете». Проснулся Сирил часа в два. К счастью, Дракулы уже не было. «Странно, — подумал он, — они ведь не договорились об авансе. Наверное, решили снова встретиться». И, выбросив это из головы, издатель взялся за клюшку, а позже, после ланча, уехал в райскую долину. В иллюстрированном буклете об отеле «Рай» прямо говорится, что эта долина — мир мечты, воплощение прекрасного, где широкие просторы, нежные ветерки и так далее даруют измученному горожанину новые силы. Красные шарики его крови плодятся с такой скоростью, что он ощущает, как бы это сказать, благополучие, если хотите. Словно вышел из чистки. Мало того, буквально рядом с отелем можно поиграть в гольф за соответствующую плату. Буклет не упоминает о том, что место эта самоплощадка поражает своими неудобствами. Соорудил ее один шотландец, видимо, из ненависти к человечеству, предавший его сходство с худшими, что есть на его родине. Привлечь она может игрока с высокими идеалами и неискоренимой тягой к преодолению препятствий. Первый же взгляд на нее вверх Сирила в то состояние, которое в науке именуют мандраж. Он записался на завтрашний матч, он всегда на них записывался, вспоминая, что однажды сыграл очень хорошо. Но мысль о том, что придется действовать при заматерелых мастерах, сама по себе вызывала ощущение, что примерно 57 гусениц ползают вниз и вверх по спине. Можно сравнить его с дворнягой, попавший на собачью выставку. Утром в день состязаний он сидел на террасе без малейшего благополучия и вдруг увидел Агнес Флэг. Познакомился он с ней почти сразу. Узнав, что он издатель, она заговорила о своей книге и спросила, не полистает ли он ее в свободное время. Грули знал по опыту, что корпулентные девицы пишут или слащавую муру, или что-то не совсем печатное. Тем самым, увидев ее, он быстро побежал в бар, а в дверях врезался ни в кого иного, как профессора, который обрел еще более зловещий вид, поскольку был в шортах, багровой рубахе и панаме с пурпурной лентой. Почему-то он удивился, хотя профессор мог приехать сюда, как всякий другой. Но нет, он был неуместен, словно вампир на садовом приеме или на пикнике. «И вы тут!» — закричал Сирил. «Что с вами тогда случилось?» «В издательстве?» — сказал профессор. «Ну, заметив, что вы дремлете, я вышел на цыпочках, решив, что лучше встретиться в более удобной обстановке. Если вы подумали, что я здесь случайно, то вы ошиблись. Я приехал, чтобы помочь вам с гольфом. Как-никак, я вам очень обязан. Вы мне? Ну, обсудим позже. Скажите лучше, как игра? Есть успехи?» Обычно Сирил не открывал душу едва знакомым людям, но сейчас не устоял. Профессор словно выдернул пробку, и все его страхи хлынули наружу, как имбирное пиво. Можно считать, что он лег на кушетку у психоаналитика, который берет $25 за полчаса. Пламенной пылко он рассказал о состязаниях, описал мандраж и гусениц, а профессор внимательно слушал, иногда пощелкивая языком. Словом, хотя он напоминал творение футуриста на утро после попойки, если у футуристов бывает тяжелое похмелье, сердце у него было чувствительное. «Я играю с неким Сидни Макмерда», — говорил Сирил, — «и очень боюсь. У меня уйдет по меньшей мере 115 ударов на раунд, и при каждом ударе этот Сидни будет смотреть на меня, как на мокрицу». В общем, — завершил он рассказ, — я решил отказаться. «Ну, пусть это слабость, но я просто не выдержу». Профессор похлопал его по плечу, но прежде чем он что-то сказал, Сирила позвали к телефону. Вернулся он совершенно ошеломленный. Собеседник его пил лимонный сок и хотел его угостить. Но он крикнул страшным голосом. «Какие соки! Вы знаете, кто звонил? Мой старший партнер Попгуд! Он удивился, почему я выписал вам 5000 аванса. Спрашивает он, что вас загипнотизировал?» Профессор улыбнулся, по идее нежно, а по результату так, словно у него болит живот. «Ну, конечно, мой дорогой, обычная предосторожность. Чтобы получить большой аванс, издателя надо загипнотизировать. Это я и имел в виду, говоря, что вам обязан. Иначе я бы не приехал в место, где за какой-то сок дерут кучу денег. Так Попгуд недоволен. Еще бы! Жаль, жаль. Мог бы порадоваться, что его деньги скрасили кому-то жизнь. Но бог с ним. Вернемся к нашим спортивным делам. Человек с гандикапом 24 не может отвергнуть такое предложение». «Помнится, вы говорили, — продолжал профессор, — что в теории вам все ясно. Верно ли это? Вы много читали? О гольфе все, что только есть. Вы упомянули Томми Армора. Знакомы вам его советы? Ну, я их знаю наизусть. Однако неуверенность мешает их выполнить? Ну, видимо, да. Тогда все решается просто. Я снова загипнотизирую вас и внушу вам, что нипочем какой-то Макмерда. Взяв в руки клюшку, вы будете знать наверняка, что мяч попадет из пункта А в пункт Б с самым коротким и лучшим путем. Кому вы хотели бы подражать? Арнольду Палмеру? Или Гэри Плееру? Может быть, Джеку Никлаусу? Я бы посоветовал Палмера. Согласны? Ну, хорошо, значит, Палмер. Так, глаза у вас закрываются, вы зевнули, спать, спать. Райская долина была в самом лучшем виде, смотрите буклет, равно как и Сирил, стоявший у первой подставки, ожидая соперника. Выбирая клюшку, он признался старшему Кэдди, что чувствует себя превосходно. И то сказать, подбородок выпечен, ноги твердо стоят на траве. Кровяные тельца скачут и пляшут, словно мятежные студенты из Сайгона, Каира и Москвы. И из других мест. Профессор не ошибся, предрекая уверенность Арнольда Палмера. Он был уверен в себе, как Палмер, и все остальные, вместе взятые. Вскоре появился крупный человек, которому он признал своего соперника, и солнечно ему улыбнулся. «Мистер Макмердо? Здравствуйте, здравствуйте! Какая погода! А эти горные ветерки!» Новоприбывший издал звук, который издал бы слон, извлекающий ноги из топи. Сидни Макмердо был мрачен. Накануне Агнес, его невеста, расторгла помолвку в очередной раз. И из-за чего? Из-за ничтожного несовпадения вкусов. Он ей сказал, что ее книга — чистый бред, который надо сжечь поскорее. Она же сказала, что это отнюдь не бред, и больше она не хочет с ним общаться. Сидни всегда огорчался, когда Агнес расторгала помолвку, так как это отражалось на его игре. Хотя бы сейчас он полагал, что мяч полетит прямо к северу, а тот выбрал курс северо-северо-восток. Пока он это обдумывал, Сирил начал свою речь. «Не знаю, заметили ли вы, какую совершили ошибку?» — приветливо сказал он. «Вот, смотрите». Сказав все это, Сирил с неподдельным изяществом направил мяч прямо по фэрвею на 280 ярдов. Фэрвей — это участки поля, которые скашиваются до высоты до 1,25 дюйма. «Так что? Видите?» — спросил он. В следующий раз он заговорил на четвертой лужайке, когда Сидни никак не мог вызволить мяч из ямы с песком. Совет он дал по доброте. Все же тяжело видеть, как многообещающий игрок совершает глупые ошибки. «Вы не приняли во внимание консистенцию песка», — сказал он. «От нее многое зависит. Если песок влажный или слежавшийся, это одно. Если же он мягкий и сухой, это другое. Если он мягок, попытайтесь проникнуть в него дюйма на два дальше мяча. Если слежался, дюйма на полтора». Игра продолжалась. Перед 12-й лункой Сирил напомнил Сидни, что надо присогнуть колени. А перед 16-й заметил, что нельзя сгибать их слишком сильно, ибо это нередко мешает ударять по мячу сверху. Когда оба дошли до 18-й лунки, у него нашелся совет, связанный с легким ударом. «Легкий удар, Сидни», — сказал он, ощущая ту близость, которая велит называть друг друга по имени, — «в немалой степени зависит от состояния души. Главное — это уверенность. Не волнуйтесь, не напрягайтесь, ни на мгновение не допускайте мысли, что вы можете промазать. Когда я бил 55-й раз, я знал, что все в порядке. Я видел, как мяч летит к лунке. Пусть же и вас вдохновляет такое видение. Что ж, хорошо сыграли. Надо бы повторить. Я был в ударе? Да, именно в ударе». Сидни Макмердо еще мрачнее нахмурил густые брови, глядя вслед Сирилу, удалявшемуся легкой походкой. Он повернулся к приятелю, который подошел к нему и хрипло спросил: «И кто этот тип?» «Такой грули», — отвечал приятель. «Приехал в отпуск». «А какой у него гандикап?» «Это я знаю, видел на доске. 24». «О!» — крикнул Сидни, хватаясь за горло. «О! Умираю!» Тем временем Сирил обогнул клуб и вышел на лужайку для тренировки. Там отрабатывала подсечку чрезвычайно объемистая женщина, и он залюбовался ее мастерством. Слава богу, он читал Джонни Фаррелла и знал, что такое эти подсечки. «Перенесите вес на левую ногу, — говорит достопочтенный учитель, — и бейте сверху по мячу». Именно это делала крупная дама. Каждый мяч, тронутый ею, падал на траву, как яйцо пашот. Когда, собирая их, она приблизилась, Сирил узнал Агнес Флэг. Он ахнул. Мир безупречной красоты закружился перед его взором, словно Артур Мюррей. Несколько спеша учил этот мир танцевать. Когда все улеглось и туман рассеялся, Сирил знал, что перед ним его богоданная подруга. Да, пишет романы, несомненно, плохие, но что с того? Может быть, она это перерастет. Во всяком случае, ради великой игры он обязан связать судьбу с игроком такого класса. Вот он, идеальный союз. Издатель в таких случаях не колеблется. Через мгновение он уже стоял на лужайке, обнимая Агнес. «Старушка», — сказал он, — «ты несравненна». Перед Агнес лежало два пути. Она могла грозно выпрямиться, сказать «сэр» и стукнуть его тяжелой клюшкой. А могла и вспомнить, что он издатель, а у нее в сумке три копии романа. а она избрала второй. Когда Сирил предложил провести медовый месяц в Шотландии, она охотно согласилась. Если мысль о Сидне посетила ее, то в таком виде. Какой, однако, остолоп не разбирается в словесности. Такие сцены забирают много сил, и мы не удивимся, что молодой Грули направился в бар. Там он обнаружил профессора, который, как обычно, пил лимонный сок. Жара способствует жажде, и все эти дни он не отрывал губ и пил через соломинку. «А, Сирил!» — воскликнул он. «Ничего, что называю по имени. Кстати, жуткое имя. Как дела?» «Прекрасно, Пепперидж!» — отвечал издатель. «Медаль, я думаю, за мной. Я сделал 62 удара, что, если вычесть гандикап, дает 38. Вряд ли у кого-нибудь лучшие результаты». «Да, вряд ли. Я вас поздравляю. Но это еще не все. Я женюсь на самой лучшей в мире девушке». «Вот как? Еще раз поздравляю. А кто она?» «Агнес Флэг». Профессор вздрогнул. С его нижней губы упала лимонная капля. «Агнес Флэг? Да». «Вы часом не ошиблись? Нет». «Мда». «Что это значит, мда?» «Я подумал о Макмердо». «А он-то тут при чем?» «Он тоже собирается на ней жениться. Я слышал, как он обращается с женихами своей бывшей невесты. Вы знаете Пикеринга?» «Да, знаю». «Тоже обручился с этой Агнес и спасся только потому, что ударил его головой в жилет. Если бы не редкая прыть, из него бы сделали, скажем так, рагу-издатель. А может, Макмердо просто попрыгал бы на нем в своей спортивной обуви?»